16. Что ты задумал? Ничего у тебя не получится. Тут не получится, потому что это моя территория. Помнишь, когда еще все так начиналось, когда несли его на кресте, я еще тогда попробовал? Так ты помнишь команды «Мотор», «Свет», «Гвозди» крупным планом? Тогда не вышло, и потом не выходило много столетий. Да сейчас все. Моя эта территория, понял? Не на что тебе рассчитывать, и я победил. Новых делай, а этих отходы... Они от тебя так далеко ушли, что даже если развернуться вдруг, все одно лика твоего не увидят. А ты все на одиночек рассчитываешь зря. Такие же они, как и все остальные. Время титанов кончилось, мое время наступило, мое...